Проводник. Книга первая. Ящик Пандоры. Часть вторая. Глава пятая. После обеда Велесов собрал посуду, свою и раненого, отнес ее на кухню, вымыл и только снова стал устраиваться на кровати, как вдруг всем своим телом ощутил, что валяться ему уже осточертело. Ныли от старых пружин бока, и мышцы требовали хотя бы немного разогнать кровь. Геня начинал дремать. Он ранен, и ему лежать было положено. А вот Игорю... Он тихо оделся, обулся и вышел на прогулку. Его никто не сторожил и не ограничивал в передвижении. Время за 3 часа дня, вокруг лета, когда еще гулять, как не сейчас. Их дом стоял на краю деревни. Невдалеке шла грунтовая дорога. Влево метров через 500 она уходила куда-то в лес, а вправо метров через 100 ее гравийное покрытие переходило в асфальт, а там дорога раздваивалась, огибая озеро. К воде идти отчего-то не хотелось. Велесов снял куртку и, обвязав ее рукавами вокруг пояса, медленно побрел в сторону прохлады леса. Каждый шаг рождал нехитрый ритм. Поскольку в одном боковом кармане оливы лежала фигурка Мортиса, а в другом — связка ключей, вот и выходила шлеп-вжик-динь, шлеп-вжик-динь. Так неспешно, шагая под музыку, он добрался до лесной тени. Обрадовавшиеся его появлению комары сразу же начали атаковать, и Игорь был вынужден надеть куртку. В темных лужах отражалось бездонное небо. Казалось, что оно и там, под землей, такое же синее. А еще, если представить, что это не лужа, а отверстие, то, провалившись вниз, будешь падать до тех пор, пока не вывалишься в темный и холодный космос с той, другой стороны Земли. Далеко на дороге стал слышен шум автомобилей. Игорь обернулся. Сразу 4 внедорожника позади него вползали в лес. Здоровенные, темные, как танки. Вот же хорошо людям, с завистью подумал Велесов. Когда захотелось, раз и на пикник. Да, это тебе не на заводе корячиться. Ступая на мшистую обочину, чтобы пропустить тяжелый кортеж с туристами, заключил он. Авто сбавили ход, словно говоря, подвинься, парень, стой тут и наблюдай. В тот момент, когда вторая машина уже миновала Велесова, колонна вдруг остановилась. Перед Игорем открылась дверь, и хоть с изумлением, но без особой радости, он увидел внутри салона своих старых знакомых. «Игорек!» Распахивая пассажирскую дверь, выскочил и, чуть не падая, побежал вокруг машины бройлер Валера. «Мы ездим, понимаешь, ищем его!» Продолжил он, нанося Велесову короткий удар в район печени. «Ты куда пропал, брат?» Ловя согнувшегося проводника на локтевой сгиб, засопел ему в ухо крепыш. «Были на хуторе, и тут раз...» «Мы в отключке, вы пропали. Так не пойдет, дорогой. Ну-ка, Вано, давай сюда». «Тихо, Игорек, не упирайся. Ваня нам поможет», приговаривал бройлер, впихивая вместе с подоспевшим товарищем проводника в машину. «Ничего не скажешь, бил этот Валера умело. Дышать Велесову приходилось через раз, и даже мысли не возникало, чтобы попробовать сбежать в тот момент, пока Влад перебегал вокруг машины, чтобы сесть слева. Только через пару минут Игорь смог поднять голову. Справа от него сидела Ольга. Ее взгляд, впрочем, как и взгляды всех присутствующих, и близко не выражал никакого сочувствия к проводнику. «Где Вера Михайловна?» — холодно спросила она. Велесов попытался выпрямиться. «Не найдете», — через боль ответил он. «Да ладно вам», — с сарказмом заметила девушка. «Вас же нашли, и ее найдем». «Меня?» — попытался рассмеяться проводник, но тут же закашлялся. «Хрена с два бы вы меня нашли, если б я не позвал вас!» Присутствующие разом переглянулись. «Да», — попутно продумывая свои дальнейшие действия, продолжал импровизировать Игорь. «Позвал. Мне очень нужны деньги, но я не хочу больше ни с кем делиться». «Ах ты хитрец, Игорек!» — обернувшись, подмигнул ему Валера. «Жалко, что я тебе мало отоварил на хуторе. Надо было ногу сломать, чтобы больше не бегал. Мы же тебя просто обыскались. Ну, не финти. Говори, где Вера?» «Я же сказал, не найдете», — стоял на своем проводник. «Сами нет», — начинал злиться бройлер. «Но ты нам поможешь». С этими словами он повернулся и коротко ударил Игорю в лоб. Через звон в ушах Велесов услышал голос Влада. «Хорош, Валера! Он и так скажет. Ведь скажете, Игорь?» Проводник откинулся назад, чтобы быть недосягаемым для быстрого кулака бройлера. «Не скажу», — твердо ответил он и тут же добавил. «Я просто не знаю». Бройлер недовольно выдохнул и бросил через плечо. «Ладно, дай я пересяду назад. Через 10 минут у нас будет полная информация». «Не надо, Валер», — успокоил его Рыжий. «Нам нужен работоспособный экспонат. Игорь нам уже доказал, что все умеет. Ведь умеете, Игорь?» «Что-то, наверное, умею», — неуверенно ответил Велесов. «Ну вот», — продолжал увещевать Влад, — «раз умеете, мы можем вам помочь никогда не остаться без работы. Пойдете к нам в штат?» Вера Михайловна предупреждала, что рабочий век проводников короток, так что вам нужно постараться многое успеть до окончания своей работоспособности. Игорь покосился на Ольгу и произнес. «Вера Михайловна еще на хуторе сказала вам, что проводник не работает один». Рыжий, у которого в тяжелые минуты была такая привычка, растерянно захлопал ресницами, достал из кармана салфетку, снял очки и начал нервно протирать стекла. «Об этом», — задумчиво произнес он в ответ, — «они больше говорили с Оленькой». «Оля», — бросил он девушке в полоборота, — «ответь человеку, что ты сидишь как неродная». «Вера упоминала что-нибудь о таких особенностях работы проводника?» Ольга набрала в легкий воздух и медленно выдохнула через слегка сжатые губы. «Говорила», — неохотно произнесла она. «И ты, как руководитель отдела, должен был уточнить у нас и об этом». «Так просветите меня сейчас, Ольга!» Прилаживая оптику на раскрасневшееся лицо, негодующе прошипел Рыжий. «Нам же всем предстоит работать в связке». Девушка выглянула из-за Игоря и зло посмотрела на своего начальника. «Владислав Афанасьевич», — едко заметила она, — «мы с тобой это уже обсуждали. Мы для него не связка, и дураку понятно, что работает он с другими. Но вот загадка, где они сейчас?» «Вспомни, хутор, проводник отработал, и все пропали. Это вопрос из вопросов, как они это сделали и смогут ли повторить этот фокус. А ведь это только по твоей милости, Влад, их никто не искал. Как же? Ура! Дело сделано, можно докладывать!» «Очень недальновидно, шеф. Я повторю тебе, в прошлый раз его по какой-то причине нам попросту скормили. Дали попользоваться и после этого чисто незаметно забрали. Вам всем не кажется странным, что он и сейчас один? Те, кто выкрал его у нас из-под носа на хуторе, знают наверняка, его будут искать. Неужели они опять его нам зачем-то сдали?» Ольга говорила что-то еще, а Игорь вдруг задумался. «А в самом деле, интересно, отчего так? Ему показали команду, его проинструктировали по работе, но никто не обязал сторониться контактов извне, не призывал быть осторожным. А ведь все они знали, что Велесова будут искать. Света даже говорила об этом. Выходит, Ольга права, его опять скормили? Но черт подери, как они могли знать о том, что за Игорем выслали кортеж? Или о том, что он подпрется в этот чертов лес, будь он неладен? Влад и Ольга продолжали живо обсуждать что-то в тот момент, когда у Рыжего вдруг тенькнул телефон. Он разблокировал экран и, тяжко вздохнув, сказал Валерия: «Все, болтать больше не имеет смысла. Нам надо ехать. Забивай в навигатор Большой Межник, Шкловский район». К означенному месту добрались только к 10 вечера. В деревне уже ждали приезда группы. На хорошо освещенной и активно застраиваемой улице агрогородка было полно готового пустующего жилья, и им сразу же выделили новый дом. Велесова охраняли как преступника, которого привезли на место совершения преступления. Машины загнали во двор, где они тут же увязли в мягком свежем грунте. Парням Хвойницкого было ровным счетом наплевать на то, что новоселов, которые ступят на этот двор после них, будут ждать какие-то неприятные сюрпризы. До полуночи устраивались на ночлег, а в 1:05 пришли какие-то люди и долго о чем-то шептались с Ольгой в пахнущей свежей краской веранде. Уставший от безумия прошедшего дня Велесов сидел на полу в отведенном ему углу. Шум все меньше беспокоил его, а вскоре стала подбираться дрема. В момент, когда к нему подошел Влад, голова Игоря уже безвольно висела, склонившись к груди. Проводник, осторожно толкая спящего, тихо произнес Кицко: «Проснитесь!» Игорь дернулся. «Что такое?» — хмурясь прохрипел он, не готовыми к работе голосовыми связками. «Нас ждут», — вкрадчиво произнес Влад. «Нужно пойти в дом к той женщине». «Зачем?» — поднимаясь, пожал плечами Велесов. «Она что, уже умирает?» «Нет», — спокойно ответил Кицко на заметный сарказм в словах проводника. «Ольга поговорила с товарищами, и мы решили попробовать провести ознакомительный сеанс». «Что это значит?» «Бабушка будет спать в своей комнате, а вы с Олей после укола завяжетесь на ее маяк или для начала просто попробуете наладить связь». «Связь?» — удивился окончательно проснувшийся Игорь. «Насколько я понял по пути сюда, это не простая женщина, а какой-то важный персонаж. Сколько ей лет?» 90. «Сколько?» — вскинул брови Велесов. «Вы в своем уме? Вы же сами мне там, на хуторе, обстоятельно разъяснили, что в другом мире для того, чтобы двое путешественников попали в одно и то же место, и клиенту, и проводнику вводят один и тот же раствор, так?» «Так», — кивнул Кицко. «И что?» «А то, что для бабушки такие уколы могут быть последними». Влад терпеливо отдернул полы своего пиджака. «Я ведь не говорил, что ее будут колоть. Вначале мы попробуем свести вас в одно место только через маяк». «Дурдом!» — не сдержался Велесов. «Вы себе можете представить, сколько есть миллиардов, триллионов вариантов того, что мы не встретимся там?» «Все верно», — спокойно ответил Кицко. «Поэтому вам нужны помощники, а вы упорно не говорите, где Вера Михайловна». «Визуально, Игорь, задача проще некуда. Связывайтесь с Верой Михайловной, и мы ее доставим сюда с максимальной быстротой, где бы она ни была». «Я же сказал, ее уже невозможно найти, я не врал вам». «Хорошо, я верю». Влад сделал шаг ближе к проводнику и стал говорить тише. «Но помощники вам все равно нужны. Говорите, с кем еще вы работаете? Должны же быть какие-то другие связи, на всякий пожарный случай. Обещаю, мы и этих людей доставим сюда максимально быстро». «Нет у меня других». «Не надо врать, Игорь», — надвинулся на проводника Рыжий. «Я же не какой-то там фраер. Я, извините, начальник специального отдела, а на эту должность не берут простых парней с улицы. За вами чувствуется колоссальная энергия мертвого человека и резонансный шлейф сразу нескольких живых. Но хватит юлить. Как бы вы без помощников упорхнули с хутора? Значит, они есть. Почему при вас не было телефона? Как вы с ними связываетесь?» «Вы меня встречаете второй раз, и второй раз я один», — резонно заметил Велесов. «Ах, один!» — с увесистой долей злорадства отступил Рыжий. Ну, хорошо. Тогда мы едем в дом Елены Федоровны, и вы справляетесь там один. А если я не пойду? Попытался упереться Игорь и вдруг понял, что это было ошибкой. «Валера!» — негромко позвал Кицко через плечо, и в комнату тут же ввалились сразу несколько парней, одетых, как и их начальник, в темные костюмы и светлые сорочки, без галстуков. Велесов так и не понял, был ли среди них сам Хвойницкий, но разве это что-то меняло? Его моментально скрутили, сунули в рот какой-то резиновый мячик с постромками, замкнули их на затылке, подхватили на руки, и проводнику оставалось только натужно сопеть, пролетая над порогом негостеприимной новостройки. На улице отпустили ноги и уже не волокли, а вели, жестко зажав с двух сторон. Ярко светили фонари, но не было никого, кто бы мог, трусливо выглядывая из-за шторки, посочувствовать ему. Дома на новой улице были еще не заселены. Дружные компании дошли до поворота и свернули вправо. Метров через 200, уже на другой улице, обжитой, где было полно светлых окон, но отчего-то не было рабочих фонарей, его плотно окружили и так, как будто ведут пьяного, подвели к аккуратному домику с черепичной крышей. Постучали. Дверь открыла Ольга. «Чего так долго?» — тихо произнесла она и, посмотрев на Велесова, поинтересовалась. «Что, брыкался?» «Давайте, двое, заводите его сюда. Валерий Евгеньевич, слушай, бери его сам, и с тобой еще один. А, вот так. Тихо, идем за мной. Остальные, внимание!» Чуть повысила она голос. «Рассыпьтесь вокруг по улице. Мало ли. Не хватало, чтобы он опять пропал, как на том хуторе. И смотрите, чтобы ни одна собака не надрывалась. Старые люди спят плохо. Все, пошли». В темном доме вкусно пахло деревенской едой. Велесова бесшумно ввели и втолкнули в боковую комнату. Тахта, диван, шкаф, стулья, стол, на котором какие-то пузырьки, медицинские приборы с проводками и прочее, из чего Игорю был знаком только тонометр. На полу лежал лист толстой фанеры с отверстиями размером метр на два. Бройлер и его подручные вытащили из пакета коричневый полок из кожзаменителя с ремнями и стали укладывать все это поверх этого щита. Пришла Ольга. Она внимательно следила за тем, как усилиями двух ее помощников фанера превратилась в некое прокрустово ложе. Когда оно было готово, девушка кивнула, и крепыши уложили Велесова на этот щит, после чего крепко привязали проводника ремнями. Боец из команды Хвойницкого, давая возможность командиру передохнуть, проверил все элементы связки и машинально охлопал карманы зафиксированного. «Чё тут?» — поднял он раскрасневшееся лицо, и на узком лбу прорисовались озабоченные складки. «В боковом кармане?» — прогудел в нос Валера. Согнувшись, он расстегнул куртку оливы Игоря и явил на свет Божий фигурку Мортиса. «А, это...» — криво улыбнулся командир. — Талисман его вроде. Он тебе нужен, Игорек? — Угу. Коротко выдохнул тот в ответ через нос, стараясь отдышаться после недавней прогулки. Мортиса вернули на место, и братва тут же отступила, усевшись на стульях у окна. Ольга тем временем стала вытаскивать из кейса свои медицинские инструменты. — Игорь! Глядя через шприц на свет лампы, тихо произнесла она. «Мы в качестве маяка положим вам под голову, вернее, под подушку, расческу Елены Федоровны. Введем препарат. Я лягу на диван, а вы будете тут. Скажите, — замерла Ольга с ваткой в руке, — вы, наконец, поняли, что трепыхаться бессмысленно? Если в вашей голове имеется хотя бы немного здравомыслия, то промычите». Или кивните. Реакции нет, с сожалением заключила Михалап, глядя на сосредоточенное лицо проводника. Что ж, ваши проблемы. Тогда мы снимем с вас эту узду из секс-шопа только после того, как вы уснете. Валер, бросила она через плечо Бройлеру. Мне, между прочим, интересно, где вы взяли эту штуку? А тебе не все равно? Зло пробубнил командир охраны в ответ. «Вы правы», — вздохнув, согнулась над проводником Ольга и тихонько добавила. «Мне должно быть все равно». Она ввела в вену Велесова дозу препарата, после чего, перетянув себе жгутом руку, заученным привычным движением сделала то же самое и себе. Отложив шприц в сторону, девушка подошла к дивану, разулась и стала укладываться. «Валера!» — вдруг вспомнила Ольга. «Когда увидишь, что я отъезжаю, сними с этого бедняги уздечку. И смотри, первый раз он нормально все принял, но у меня уже было такое на снах, что на второй или третий укол у ребят иногда случается тошнота или рвота. Не дайте, если что, проводнику захлебнуться». В этот момент вдруг открылась дверь, и в комнату заглянула хозяйка дома, старая невысокая женщина, одетая в простую ночную рубашку. Она окинула всех быстрым взглядом, шагнула за порог, и в момент, когда Ольга и крепыши начали дружно подниматься со своих мест, глянула на пол, где затих распятым на фанерном щите связанный Велесов. Глубокая складка межбровей старухи не предвещала ничего хорошего. Она двинулась вперед, как грозовая туча. «Вы ж сказали, доктор, что лечите просон!» Буравя крепышей тяжелым взглядом, то и дело поглядывала бабушка на связанного. «Где ж это так лечить?» «Значится так, детки мои. Сбирайтесь, развяжите того хлопца и идите с Богом. Сашу я сама позвоню и скажу, каб больше никого не тягал сюды. Я старая, все життё Бога не гнявила. Прийде час, и он меня и забере. Ще поверх земли ни один не застався. Все, сбирайтесь и идите хутенько. Нечто недоброе вы тут робите». Бабушка вышла, а Ольга, до этого момента только усилием воли державшаяся на ногах, вдруг стала падать назад. Чудом подоспевший Валера успел поймать ее и не дал разбить голову об угол шкафа. «Ты чего?» — выпучил глаза он. «Я же укололась», — с трудом выговаривая слова, будто при замедленной съемке двигалась девушка. «Ты слышала, что нам сказали?» «Слышала. Уносите нас, иначе будут неприятности. Еще минута-две, и я... Уноси». Валера спешно вышел из дома. На крыльце он тихо свистнул, и вскоре невесть, откуда взявшиеся молодцы, тихо цепочкой вошли в дом. Тут же с темного края улицы к цветнику у крыльца подполз огромный «Шевроле» с выключенными фарами. Ребята за один заход вынесли все привезенное ранее из комнаты Елены Федоровны, быстро погрузили это в джип. Спящих аккуратно доставили вторым заходом. Валера сел на пассажирское сиденье, и машина, тихо урча мощным двигателем, плавно уплыла к повороту. А все пешеходы, участвующие в погрузке, притворившись загулявшей компанией, тут же направились проселком на соседнюю улицу к своей арендованной новостройке. В дом пребывающих в беспамятстве Ольгу и Игоря вносили как мертвецов, вперед ногами. Их уложили в одной из комнат, бок о бок на полу. Время клонилось к 2 часам ночи. Все жутко устали. Было принято решение поставить 2 бойцов в охрану проводнику и девушке, а всем остальным искать себе место и покемарить до 5. Бойцы только того и ждали. Они сразу начали устраиваться на ночлег. Кто на пол, кто на стул, кто-то подсуетился и урвал себе полог с ремнями, на котором связывали проводника. Из машин притащили шерстяные покрывала, благо в последнее время спать по походному приходилось часто, и подобного добра возили с собой достаточно. Через 1/4 часа в доме наступила тишина. Где-то в 3:30 Хвойницкий через дрему услышал стон. Вначале он подумал, что ему показалось, но через несколько секунд звук повторился. Кто-то мычал в темноте, с натугой и страхом скребя ногтями по полу. Валера попытался поднять голову и вдруг понял, что полностью недвижим. Находящееся в тонусе, постоянно тренированное тело получило команду на рывок, но руки и ноги двинулись в лучшем случае всего на миллиметр. Получив отказ, мозг тут же перенаправил сигнал к речевому аппарату, но к ужасу Хвойницкого и он отказал. Максимум, на что его хватило, это на тихое, сдавленное ужасом мычание. В комнате что-то происходило, тихое и страшное. Валера знал, как можно освободиться от наручников или любой другой фиксации, умел здорово нападать и защищаться, но все это работало только против людей. То, что сейчас сковало бойцов и его самого, никак не относилось к реальному миру. Во мраке, оставаясь слабо различимыми, летали какие-то полупрозрачные тени. Бойцы, как и их командир, стонали, мычали, но никто из них не мог пошевелиться, и вдруг тишину темного коридора разорвал истошный рык. Не было сомнений, это рычал человек. Хвойницкий слышал что-то подобное в психлечебнице в закрытом отделении, когда еще был оперативником. Там на связке лежал мужчина, в которого натурально вселилась нечистая сила. Именно после того случая ни во что такое не веривший лейтенант, а ныне майор, перестал относиться к подобному со скепсисом. Хвойницкому стало страшно. В соседней комнате что-то гулко бухнуло в пол. Слышно было, как тот, кто ревел, начал сильно и остервенело кого-то бить. Опять бухнуло. Видно, рычавший поднял жертву и с высоты бросил ее на пол. Звук сместился. Теперь неизвестный нещадно колотил следующего. Где-то через 5-10 минут в темном проеме двери, тяжело дыша, весь в блестящей черной крови, появился Вано. Фонарь, что стоял под окном, позволял видеть это. Ваня схватил первого, кто лежал у входа, и продолжил свое черное дело. К утренним сумеркам, бесновавшийся, превратив в кровавую мочалку даже своего командира, покачиваясь от усталости, вышел в коридор и, разогнавшись, ударился головой в стену. Через пару секунд он поднялся и повторил это, затем еще раз. И только после этого, поскользнувшись в луже собственной крови, упал. Время шло. Только пара человек из тех, кто попали в немилость к Вано, находились в сознании и видели, как с первыми лучами солнца странные тени, что во время кровавого пира танцевали вокруг их обезумевшего товарища, стали таять и вскоре пропали, отпуская свои невидимые путы, сковывавшие людей. Первым нашел в себе силы подняться Андрей Севцов. Шатаясь, держась за стенку, он осмотрел своих товарищей, после чего доковылял до проема двери и там встретился взглядом с командиром, узнав того только по одежде. «Где Вано?» — морщась от боли, едва смог выговорить разбитыми губами Хвойницкий. «В коридоре. Лежит в углу. Там все в кровище». Ощупывая распухшие скулы, ответил боец и перевел взгляд в окно. «Темнеет», — добавил он. «Это сотрясение», — сознанием дела заметил командир. «Не, Евгенич, туча ползет, ща гроза будет». «Тоже мне беда». С трудом усаживаясь на корточки, держась за стену, стал подниматься Хвойницкий. «Ты посмотри, что он натворил, сука». «Это не он, Евгенич», — зашипел окровавленным ртом Севцов. «Это черти, я их видел». «И я видел», — повернул голову командир. «И что с того? Бил-то всех Вано?» В этот момент за окном глухо загремело, и как отзыв на это тяжко бухнуло в землю. Севцов помог Хвойницкому встать на ноги. Из 8 человек команды подняться самостоятельно не смог никто, а двое... Те двое, что оставались охранять Ольгу и проводника, были мертвы. Конец 5 главы.